Глава 5. Конец обучения. Гора Драконьего Рыка. Центральный континент. Как всегда, на ней что-то носит какая-то девушка. Ростелина. Она тащила ящик с мясом, но сама не знала какого. Лаплас просто сказал ей кормить им дракона. За домом находилась пещера. В ней дракон. Он, посапывая, спал. «Господин дракон! Господин дракон! Время кушать!» Крикнула Ростелина дракону, и тот открыл глаза. И, хорошенько зевнув, зарылся в ящик головой, пожевывая мясо. Что для дракона закуска, для Ростелина полноценный обед. Она посмотрела, как дракон ел, а потом от ничего не деланья начала бить воздух. «Господин дракон! Послушай, господин рассказал мне о боевом стиле расы драконов! Вот так! Встаешь так, отход в сторону и удар! И еще крикнуть «Ха!»» Сказала Ростелина и стала бить занятого дракона по когтям. Ее движения были далеки от элегантности, а для дракона ее удары были, что укус комара, совсем безвредны. Но то ли потому, что ему не нравилось, что его трогают, то ли просто так, он двинул когтем, а у дракона он был огромным. «Ай!» Отлетела Ростелина от движения когтя. «Ой, далеко...» Она не поранилась, поднялась на ноги и, потирая затылок, кое-что заметила. «А ты больше остальных драконов, господин дракон!» Ростелина уже видела красных драконов, они постоянно летали поблизости, а на горных вершинах было множество их гнезд. Иногда они подлетали слишком близко к дому, но дракон из пещеры их прогонял. Он был намного больше их. Одно лишь его туловище было размером, как у двух средних красных драконов, а размах крыльев был, как у трех. «У тебя такая красивая красная чешуя, такой гибкий хвост, а глаза прямо излучают разумность!» В ответ дракон самодовольно фыркнул, будь то говоря, «Так ты все понимаешь!» «Так это все-таки правда? Ты из мира драконов, как и господин, да?» Дракон услышал это, но не ответил, потому что слишком сильно увлекся вкусным обедом. К тому же, он вообще не мог говорить. Может, он и мог понимать ее, но сказать хоть слово был не способен. «А, точно!» Вспомнила что-то Ростелина. Она же тогда заснула. «Если послушаю дальше, то я о господине драконе, может, узнаю», — подумала она. Решив, что лучше времени для этого не найти, Ростелина побежала в дом и, как обычно, прошла в библиотеку, где сидел Лаплас и писал что-то за столом. «Господин! Господин!» «А, это ты, Ростелина? Что такое? Ты же спала, кошмар приснился?» «Нет, приснился веселый сон о полетах в небе. Но важно не это, господин!» «А что?» Серьезно посмотрел на нее Лаплас. «Расскажите, что было дальше». «А, ту историю». «Да, история о вас в мире драконов, господин Лаплас. Вы прожили долгую жизнь и рассказали мне далеко не все». «Все-таки ее? Но она же не такая интересная. Потом я стал драконом-воином, начал работать, сделал нечто большее, стал известным, а потом потерял абсолютно все. Вот и все». Обеспокоенно ответил Лаплас. «Это мне ни о чем не говорит!» «Правда?» «Хорошо, тогда расскажите, как вы дрессировали господина дракона? Вы же его давно знаете, да?» Услышав это, Лаплас, будто вспомнив что-то, хлопнул в ладоши. «И верно, Салияк-то. Я встретил его на своей первой работе. Это произошло сразу после того, на чем я остановился». «Ага, я так и думала!» «Хочешь послушать про это?» «Хочу!» Лаплас потряс головой на мольбы Ростелины, вздохнул, и будто у него не было иного выбора, откинулся на спинку стула. «Хорошо, присаживайся, тогда я продолжу прямо оттуда, где остановился». «Хорошо!» «Так, с чего бы именно мне продолжить? Ну, наверное, проще будет, если я начну с того момента, как мое обучение окончилось. Хорошо, так тому и быть». И Лаплас начал свой рассказ. Рассказ о древних, почти мифических временах. Прошло несколько десятков лет с тех пор, как господин бог-дракон подобрал меня, и я начал свое обучение. Каждый день, Теория, бой, полеты, снова и снова. Дни не отличались друг от друга, только у госпожи Лунарии рос живот. В один из таких дней я, как обычно, летал на тренировочной площадке. Хотя мой стиль полета и немного отличался от других драконов, они обычно держали тело горизонтально. Получив начальный подъем от силового поля, они дальше поднимались на ветру и планировали, и снова создавали поле, только если нужно было сменить направление. Это был самый эффективный способ летать, но вот я тогда мог летать, только держа тело вертикально. Я резко ускорялся, также резко останавливался, быстро разворачивался и повторял. За такое зацепится взгляд любого, кто привык видеть по-обычному летающих драконов, так что на меня нередко глазели, причем не только дети, но и некоторые драконы-воины. Кто-то не просто смотрел и пытался повторить, но не справлялись с движениями и падали. Я на них внимания не обращал, без задней мысли повторяя свои летательные упражнения. Резкий подъем, заворот, еще один, остановки в воздухе, резкое ускорение, глубокий спуск, еще одна резкая остановка и назад на исходную. Как-то так. Мой стиль полета был нестабильным и требовал слишком много боевого духа дракона. Почти ни у кого не получалось его повторить. По сравнению с обычным стилем он был слишком неэффективен. Но были и плюсы. Если лететь почти не полагаясь на воздух, то можно брать куда более резкие повороты. Говорят, что после господина бога дракона лучше всего летал дракон-генерал Максвелл, но я со своим стилем был ловчее даже его. А это огромное преимущество в воздушном бою. Ко мне кто-то подлетел. Женщина с невероятно огромными крыльями и серебряной чешуей. Госпожа Дора. Это не было чем-то из ряда вон. Она иногда внезапно нападала на меня, чтобы потренировать навыкам воздушного боя. Она летала быстро, в отличие от меня. Ее способ полета был типичным для драконьей расы, но ее скорость и техника во много раз превосходили мои. Она быстро набрала высоту мелкими движениями, корректируя курс. Нагнала меня, попытавшегося увернуться резким поворотом. Обычно она бы ударила меня в спину, но у моего стиля летать было и другое преимущество. Я всегда был лицом к противнику. «Лаплас, начали!» «Так точно!» Госпожа Дора крикнула, я ответил. Так и начался воздушный бой. Основа воздушного боя у расы драконов зиждется на трех элементах. Первое. Направление боевого духа в когте для режущих ударов. Техника когтя. Второе. Направление боевого духа в кулаки для дробящего удара. Техника клыка. Третье. Направление боевого духа в крылья для быстрой смены позиции. Техника крыла. Зайти за спину техникой крыла, ослабить техникой когти и добить техникой клыка. Чтобы стать сильнее, нужно закалить свои когти, клыки и крылья. Такова основа учения драконьей расы. Учение когтя, клыка и крыла. Я их, конечно, тоже знал, а в технике клыка был особенно неплох. Она у меня была настолько мощна, что госпожа Дора называла ее смертельной. С другой стороны, госпожа Дора была хороша в технике когтя и настолько, что никогда не использовала кулаки. Она кружила вокруг, целясь своими когтями мне в крылья, а я, в свою очередь, уворачивался, то спускаясь, то поднимаясь, пытаясь нанести ответный удар техникой клыка, направив боевой дух в руки и крылья, выискивая бреши в ее защите. Если я смогу попасть, то даже госпожа Дора станет моей добычей, так что она не атаковала постоянно, а ее техника когтя меня не особо ослабляла. Мог ли я уже на равных сражаться с драконом-генералом? Нет, это же просто тренировка. Если бы госпожа Дора сражалась всерьез, то бой окончился бы мгновенно. Да даже когда она сдерживалась, ее умения и опыт намного превосходили мои, так что бой был односторонним. Молниеносные когти госпожи Доры раз за разом пробивали мою защиту, оставляя во мне дыры. А мои удары блокировались и парировались, не оставляя ни царапинки на ее чешуе. Разница в силе между нами была колоссальна. Я сдерживал ее натиск как мог, стараясь избегать ударов, что скорее всего были бы для меня последними. Одну-две я бы еще выдержал, но с 5-6 мои крылья уже не справлялись. Когда я ослаб, удары попадали все чаще, так что мое падение было лишь вопросом времени. Если по правде, то так всегда я и проигрывал, но в этот раз мое поражение не было абсолютным. Я всегда придумывал и пробовал новые контрмеры. В этот раз я снова пошел ва-банк. Резким движением крыльев я набрал высоту, а госпожа Дора, конечно же, последовала за мной. Она настигла меня молча, но я ощущал ее большую ярость, чем обычно. Похоже, она решила, что я пытаюсь сбежать, а она меня не такому учила. Она быстро сократила дистанцию, оказавшись прямо у меня за спиной, так что прямо перед ней были мои беззащитные крылья. Один удар по ним, и я камнем падаю вниз, а после этого меня бы ждала долгая лекция от нее. Но этого не случилось. За мгновение до того, как она меня догнала, я резко развернулся и напал. Она взлетела, я пикировал. Из-за резкой смены нашей скорости относительно друг друга, госпожа Дора рассудила неверно. Мы поравнялись, я ударил и попал. Я точно почувствовал отдачу в когтях. Но в то же мгновение я почувствовал жжение в основании крыльев. Я потерял управление и неуклюже упал на площадку. Бой был окончен. Я посмотрел вверх. Госпожа Дора летала кругами. Таков был эпитет драконов. Победитель должен был сделать несколько кругов в воздухе. Как госпожа Дора попала мне за спину при моей тактике? Меня ждала выволочка, хотя я готов был ее принять. Я слишком просто рассудил и проиграл. Так думал я, но госпожа Дора не выглядела злой. Когда ты вдруг начал сбегать, то я уже подумала, что это все. Но под конец было очень хорошо, сказала госпожа Дора с довольной улыбкой и раной на лбу. Мой удар поцарапал ее лоб. Я целился в крылья, но, наверное, попал в лоб, когда она развернулась. Крылья — это, конечно, наша слабость, но мы тоже гуманоиды, так что голова тоже должна быть под защитой. Хоть и случайно, но я попал по жизненно важному месту госпожи Доры. Кроме господина бога дракона и пяти драконов-генералов, никто не может ранить меня в воздухе! В плане полета и боя ты прошел! Я был в восторге. Госпожа Дора обычно мало меня хвалила, а эту фразу... можно было назвать ее высшей похвалой. «Отныне мне нечему учить тебя! Ты уже знаешь и умеешь больше, чем большинство драконов!» Продолжила она, делая меня еще счастливее. Она посмотрела на меня, а ее выражение смягчилось. Она засмеялась. Всегда суровая госпожа Дора засмеялась. «Ха-ха-ха-ха! Отныне ты полноценный член драконьей расы!» На этом твое обучение окончено. Молодец. Тихо добавив «молодец», она протянула мне руку. Я взялся за нее, встал, скрестил кулаки и сложил крылья. Меня переполняло чувство исполненного долга и легкое беспокойство. Честно говоря, я уже думал, что мое обучение закончится лишь моей смертью. Но у всего, у чего есть начало, есть и конец. Огромнейшее спасибо вам за все, госпожа Дора! Не стоит благодарности. Благодари господина бога дракона. Так точно! Тогда отправляйся домой и жди. Пусть господин бог дракон оценит твой прогресс. Так окончилось мое обучение. Я вернулся домой и рассказал госпоже Лунарии, что мое обучение окончено. Тогда сегодня мы празднуем. Сказала она с доброй улыбкой и очень счастливым видом, сразу отдав распоряжение слугам. У драконьей расы основным блюдом были дикие драконы. Раньше они питались ящерами поменьше и фруктами, но рацион изменился, когда они набрали силу. Красные драконы, синие драконы и земляные драконы. У драконьей расы праздник не обходился без мяса, а по особым случаям были особые драконы. Например, королевские, черные или белые. Те блюда, что я пробовал тогда, я обычно есть не мог. Никогда не забуду те вкусы. Но тот день запомнился мне не только едой. Слуги стали относиться ко мне иначе. Если быть точным, то они стали относиться ко мне как к себе подобному, а не как к пёсику. Окончив обучение у госпожи Доры, в их глазах я стал полноценным членом драконьей расы. Сам я тоже изменился, и псом себя больше не считал. Из питомца господина бога дракона я стал его верным подчиненным. Я стал лучше понимать свое положение. После этого я ждал возвращения господина бога дракона. Он приходил домой раз в несколько месяцев. По возвращению он всегда шел к госпоже Лунарии, здоровался и спрашивал, как она. Конечно, я не пытался сказать, что меня игнорировали, но он всегда спрашивал у госпожи Доры, как проходит мое обучение. А она отчитывалась обо всем, чему она меня учила, и как я все это понял. Иногда продвижений не было, но госпожа Дора никогда не врала. Господин Бог-дракон никогда не говорил ничего в ответ, а просто кивал, давая ей знак продолжать. А когда я научился говорить, он стал спрашивать и меня. Вопросы были самые обычные. Чем занимался, что узнал, что хочу узнать и тому подобное. Я честно отвечал, да и причин врать не было. Иногда никаких результатов не было, или я не мог ухватить суть уроков, но я не врал. Госпожа Дора всегда учила, что врать грубо. Однако, хоть я и не хотел врать, но на некоторые вопросы я не мог ответить. Например, где я родился, кто мои родители, почему я был в углу мира демонов. Я не мог ответить. Я просто не знал. Когда я говорил это, господин бог-дракон просто отвечал понятно, а я сгорал от стыда. Я знал, что я странное существо, и господин бог-дракон хотел узнать больше о том, что делает меня особенным. Но раз я не знал, то тут уже ничего не попишешь. Иногда он осматривал меня. Мои крылья, когти, клыки и волосы. Он ничего не объяснял, но я доверялся ему без возражений. Он спас меня из мира демонов, я бы не стал возражать, даже если бы он хотел мне навредить. Но, естественно, он этого не делал. Такой отчет и осмотр были и в этот раз. Дора, как Лаплас? Его обучение окончено. Отныне он превосходный дракон-воин, который не посрамит вас, господин бог-дракон. Я был рад, что она сказала это. Сам я мог только выпрямиться и немного сжать кулаки. Мне нельзя было посрамить его имя. Вот значит как. Спасибо тебе. Лаплас хорошо себя показал. Да, он превосходен. Он должен быть способен на все, что вы ему поручите. Работа? Пробубнил господин бог-дракон, посмотрев в окно. Он блестящий человек, но даже ему нужно время, чтобы решить, какую работу мне поручить. Но я, естественно, об этом не подумал. Кто дрессирует собак для человеческой работы? Да никто. Сколько ни дрессируй, пес остается псом. Но мои взгляды на жизнь немного изменились, так что я бы с радостью взялся за любую работу, что мне поручат. И верно. Какая она будет? Мое сердце скакало как бешеное, пока господин бог-дракон думал, что сказать. Прошло всего несколько минут, но они казались часами. Видимо, придя к какому-то выводу, господин бог-дракон отвел взгляд от окна и повернулся ко мне. «Что ты думаешь о мире драконов, Лаплас?» «Это настоящий рай! Лучше места не найти!» Открыто ответил я, хоть вопрос был и не о работе. Услышав это, у господина бога-дракона появилось мягкое выражение лица. Он улыбнулся. «Правда?» «Я не льстил. Это и правда был настоящий рай для меня». Еду давали, даже если не просишь, и меня многому научили. Да, госпожа Дора была сурова, но ее присутствие делало меня только счастливее. Улыбка господина бога-дракона успокаивала, и поддавшись настроению, я спросил. «Почему вы спасли меня?» Задавать вопросы господину богу-дракону грубо. Этому меня учила госпожа Дора. Но, кажется, мое любопытство взяло верх. Ну или работа меня интересовала не так сильно, как четкий ответ, во имя чего я буду работать. Да, таков приказ господина бога-дракона, но знать детали было бы полезно. Посмотрел на меня он пугающе пустым взглядом. Плечи госпожи Дуры напряглись, а крылья стали медленно раскрываться. Увидев это, я тут же осознал, насколько был груб, так что тут же скрестил кулаки и сложил крылья, собираясь извиниться за то, что забыл о том, чему меня учили. Но не успел я этого сделать, как господин бог-дракон заговорил. «Посмотри на это», — сказал он, снова взглянув в окно. За ним лежал Кейос. Он был ярок, широк и оживлен, со множеством летающих по нему драконов, хоть и находился в пещере. «Когда-то давно это было гнездом красных драконов». «Правда?» «Да. Красные драконы жили внутри гор, как и мы. Тогда раса драконов была слаба, и на них охотились красные драконы. Господин бог-дракон рассказал историю мира драконов, о которой я не знал. Он предстал перед расой драконов, когда у нее еще не было языка, когда его народ терроризировали красные драконы. Он предстал перед ними и показал свою силу, став их вождем. Нашел 5 драконов-генералов, разделил драконов на кланы и взрастил их сильнейшими в мире. Таков был рассвет драконьей расы. Погибли сотни и тысячи, но это медленно, но верно двигало драконью расу на пути к доминации в мире. «Так что для меня все драконы — мои дети», — сказал он. Затем повернулся ко мне и прикрыл глаза. «Поэтому я и спас тебя. Пусть ты полукровка раз драконы демонов, но раз в тебе течет кровь драконов, ты тоже мое дитя». У меня была только половина ее, но я еще никогда не был так горд за нее. Однако это не тот ответ, что мне был нужен. Я хотел узнать, как я могу быть ему полезен, но продолжать спрашивать было бы грубо, так что я молчал. Но господин бог-дракон был потрясающим, так что он заметил мое беспокойство. Конечно, это не единственная причина. Недавно начались странные исчезновения по всему миру. Никто не знает ни причин, ни куда деваются люди. Если кто-то из пропавших попал в мир демонов и родил тебя, то это могло быть подсказкой к разгадке этих исчезновений. Вы нашли у меня подсказки? Нет, пока нет. Но раз так... Ничего страшного, расслабься. Я многого от тебя жду. Сказал он и, не отрывая взгляд от окна, продолжил. Еще причина. Улучшить все ухудшающиеся отношения с демонами. Мы с ними воевали тысячи лет, так что слухи о том, что я пытаюсь уничтожить демонов, все расходились. Хотя это чистая выдумка. Если я взращу тебя, ребенка демонической и драконьей расы, это будет доказательством того, что это просто недопонимание. Это разве доказательство? Демоны ужасно относились ко мне в мире демонов, я скорее помешаю. Но смелости сказать это вслух у меня не было. Если бы меня выгнали отсюда за такие слова, то мне бы некуда было податься. Я теперь мог общаться с таким же множеством людей. Господин бог-дракон, госпожа Лунария, госпожа Дора, слуги. Я бы не смог снова жить в одиночестве. Еще одна причина. Мой ребенок, который скоро родится. Господин бог-дракон повернулся ко мне. Хотя нет, не ко мне, к тому, кто за мной. Госпожа Лунария в глубинах поместья. Моя жена, Лунария, из человеческой расы, значит, мой ребенок будет смешанной расой людей и драконов. Как я сказал, любой с драконьей кровью в жилах – мой ребенок. Драконы поклоняются мне как богу и поклялись мне в верности. В ответ я кивнул. Все. От госпожи Доры и слуг госпожи Лунарии до драконов-воинов и детей на тренировочных площадках любили господина бога-дракона. Все уважали и поклоняются ему. Но что, если мой ребенок будет человеком? На него могут иначе смотреть. Я вспомнил, как смотрели на меня. Как отталкивающе смотрели. Так смотрели как демоны, так и драконы. Я уже не был против этого, но для новорожденного это может быть тяжело. Поэтому я бы хотел, чтобы они привыкли к детям смешанной расы. К таким, как ты. Если позволить кому-то из смешанной расы вроде меня ходить по городу, то народ в нем рано или поздно привыкнет. Я служил примером того, что смешанная раса — это не что-то странное, ужасное и отталкивающее. Еще я надеюсь, что вы двое сможете лучше понимать друг друга, раз вы оба смешанных рас. Я надеюсь на это. Третья причина — заключение, и была ответом, который я хотел. Я был безмерно ему благодарен. Он спас меня не из простой симпатии или альтруизма. У него была цель. Более того, он ждал от меня чего-то. Он ждал, что я стану товарищем его ребенка. Я никогда в жизни не был так счастлив. Вот. Я спас тебя из собственных причин. Ты разочарован? Нет. В точности да наоборот. Я решил. Я стану тем, кто будет полезен ребенку господина бога дракона. Я сделаю все возможное, чтобы ребенку смешанной расы было комфортно. С моего дебюта в драконьем обществе прошло несколько десятилетий. Я еще многого не понимал, но осознавал, что если я как представитель смешанной расы не смогу оказаться полезным, то презрение пойдет не только на меня, а еще и на нерожденного ребенка. Я обязан достигнуть результатов с образованием госпожи Доры. Теперь я знал, что мне делать. Я буду полезен вам, господин бог-дракон! О, уже жду этого. Тогда я наконец смог сформулировать, как я смогу отплатить ему. Теперь я точно знал этого и хотел сделать все возможное. Естественно, я хотел сделать все возможное для этого, но теперь все кардинально изменилось. Теперь я мог стараться не просто потому что. Я мог строить планы и работать ради достижения их результатов. Ну-с, Дора. Да! Госпожа Дора все это время тихо сидела в темном углу. Есть идеи? Какую работу поручить Лапласу? Почему бы ему не работать на меня? Ты этого хочешь? Нет. Но раз у него такие благородные устремления, то лучше держать его у меня. Вспоминаю сейчас и думаю. Этот разговор был даже забавный. Господин бог-дракон, конечно, великая личность, но найти мне адекватную работу – та еще головная боль. А госпожа Дора вдруг высказала свое собственное желание, что для нее редкость. Но для господина бога-дракона все в драконьей расе были его детьми. В том числе и госпожа Дора, так что удовлетворение ее желания стоило ожидать. Хорошо, раз ты так говоришь. Так точно! Спасибо вам! Так я и стал подчиненным госпожи Доры. Я упоминал, чем она занималась? Так вот, она дрессировала драконов.